Эжен Сю и его роман-фельетон «Парижские тайны». Мари Жозеф Сю, таково настоящее имя писателя, имя Эжен он возьмет себе позже, как литературный псевдоним, в знак внимания к своему крестному. Родился в семье врача. Отец его, Жан-Батист Сю, за несколько лет, последовавших за Великой революцией, сделал головокружительную карьеру. Из рядового врача превратился в главного лекаря императорской гвардии, личного друга Наполеона, а после реставрации бурбонов — в королевского врача и члена медицинской академии. Но в 1804 году до падения Наполеона еще далеко, и младенец Мари Жозеф получит блестящих крестных — Жозефину Богарне, вскоре из жены первого консула, превратившуюся в императрицу, и пасынка Наполеона Евгения Богарне, будущего принца. Мари Жозефа определят учиться в аристократический Коллеж де Бурбон, где он обзаведется великосветскими связями и вскоре даже среди разнузданной золотой молодежи реставрации прославится богемными забавами, чудачествами и кутежами. Отцу, врачующему королевских особ и имеющему грандиозные связи, придется даже трижды высылать юного Мари Жозефа из Парижа. Причем два раза в качестве военного лекаря Мари Жозеф участвует в боевых действиях. В 1823 году в рядах французской оккупационной армии, раздавившей испанскую революцию 1820-1823 годов, и в 1827 в знаменитом Наваринском сражении. С 1825 года Эжен Сю, от нечего делать, время от времени обращается к литературе. Пишет вместе с друзьями пьесы, вполне прокатолические и промонархические. Накануне июльской революции 1830 года умирает отец Жан-Батист Сю, и молодой Эжен становится наследником фантастической ренты 80 тысяч франков. Эжен возвращается в Париж, где ведет ослепительную жизнь светского льва. Он тратит деньги налево и направо, пользуется безумным успехом у женщин, посещает как бонапартистские, так и легитимистские салоны, основывает аристократический жокей-клуб, становится одним из первых денди Парижа. Эжен Сю превращается в модного писателя. От пьес он переходит к новеллам, от новелл — к морским романам в духе позднего романтизма. Он становится почти идеалом светской молодежи. Он эпатирует буржуа своими экстравагантными выходками, он устраивает невиданные оргии, курит опий и всячески корчит из себя разочарованного пессимиста, уставшего от жизни скептика и циника, байронического героя. Вращаясь в аристократическом обществе, Эжен Сю пристально изучает быт высшего света. Под впечатлением этих наблюдений он приходит к выводам, крайне неблагоприятным для дворянства. И вот на протяжении всех 30-х годов его романы становятся все социальнее, а сатира в них на аристократию и дворянство вообще все острее. Популярность Сю растет, выходит за рамки светского общества, но одновременно увеличивается число его врагов. Писатель порывает с монархизмом и переходит на позиции республиканцев. Он становится популярным в среде буржуа-республиканцев. Легитимистские салоны закрывают перед ним двери. Оскорбленные аристократы, вчерашние друзья Эжена Сю, проворачивают несколько тщательно подготовленных финансовых операций. И живущий на широкую ногу жуир и бон-виван разоряется. Сразу же его бросают многочисленные друзья, от него уходит любимая светская женщина. Писатель переживает жесточайшую душевную драму. Под воздействием произошедшего Эжен Сю начинает с невероятной скоростью леветь. Писатель сближается с кругом левобуржуазной интеллигенции. В 1841 году драматург Феликс Пиа, впоследствии один из лидеров неоякобинского большинства в Парижской коммуне, познакомил Сю с рабочим Фюжаром. Знакомство это изменило всю дальнейшую жизнь писателя. Фюжер, гравер по специальности, талантливый оратор-самоучка, убежденный социалист, погибший в 1848 году на баррикадах, ошеломил Эжена Сю. Писатель-сноб, относившийся до того к рабочим как к низшей породе, просто отказывался верить, что обычно рабочий, не получивший никакого образования, мог блестяще разбираться в вопросах новейшей философии, политики и юриспруденции. Выйдя от Фюжера после многочасовой беседы, Эжен Сю сказал Феликсу Пиа: «Теперь я социалист». Эжен Сю идет в народ. он открывает для себя новый мир. Одевшись в блузу мастерового, он посещает рабочие собрания, слушает споры о социализме, заглядывает в предместья, лично знакомится с жизнью городских низов. В феврале 1848 года произошла революция и была провозглашена Вторая Республика. Эжен Сю вступает в партию социалистов-демократов Луи Блана, активно участвует в политической жизни, издает газету «Деревенский республиканец». В 1850 году избирается в законодательное собрание, получив 126 тысяч голосов. Но Сю быстро разочаровывается в буржуазной республике, потопившей в крови июльское восстание рабочих. После переворота 2 декабря 1851 года Эжен Сю эмигрирует из страны. Он покидает Францию добровольно и демонстративно. Поселившись в Савойе, Сю разворачивает бурную деятельность. 3 августа 1857 года Эжен Сю скоропостижно скончался при загадочных обстоятельствах. Смерть его пришлась на момент кратковременной отлучки местного врача, друга и преданного поклонника писателя. Похороны Сю прошли в спешке, вскрытие не производилось. В качестве причины смерти фигурировали 3 взаимоисключающих диагноза. Знаменитый химик и медик, социалист, герой революции 1830 и 1848 годов Франсуа Винсан Распайль прямо заявит вскоре, что Сю был отравлен, и вопрос только в том, чем его отравили — мышьяком или сулимой. Покрывало тайны над смертью Эжена Сю приоткроется только в 1863 году, когда в Лондоне выйдет анонимная брошюра. Позже выяснится, что автором ее был близкий друг Эжена Сю и его секретарь в последние годы жизни эмигрант Пьер Визинье, впоследствии член Парижской коммуны. В брошюре рассказывалось, что убийство Эжена Сю по специальному указанию Наполеона III осуществила двоюродная сестра Наполеона, известная авантюристка Мари де Сольмс. Мари создала себе репутацию изгнанницы и пыталась, в основном безуспешно, втереться в доверие к революционной эмиграции. Ей удалось влюбить в себя Эжена Сю, стать его любовницей и, найдя удобный момент, отравить. Сразу после смерти Сю Мари де Сольмс возвращается в Париж, где Наполеон III осыпает изгнанницу милостями. Император запрещает публиковать какие-либо сообщения о смерти Эжена Сю, даже и ругательные. Более того, он использует все свое влияние на правительство Бельгии, а Брюссель тогда был основным центром эмиграции, чтобы не допустить и там появления некрологов на смерть писателя. Некролог в дальнейшем напишет его друг и коллега по писательскому цеху Александр Дюма. Именно встреча с необычным рабочим Фюжером и станет тем творческим импульсом, в результате которого на свет появились знаменитые «Парижские тайны». Парижским тайнам суждено было стать самым выдающимся произведением Эжена Сю. В отличие от предыдущих, «Отар Гол», «Латреамон», «Матильда» или «Мемуары молодой женщины» и других, и последующих «Агасфер» и других романов писателя, «Парижские тайны» вызвали широкий общественный резонанс. Обращение Эжена Сю к проблемам жизни простонародья нельзя назвать случайным. Сменив форму правления, революция 1830 года не улучшила положение низших классов, что способствовало распространению социалистических теорий Сен-Симона, Фурье и их последователей. В 1830-е годы снискали читательский успех мемуары начальника полиции Видока и каторжника Колле, которые описывали быт, нравы, условия существования уголовников. Социальные вопросы волновали и литераторов. Здесь вновь уместно будет вспомнить основополагающий роман французского неистового романтизма «Мертвый осел» Жанена, в котором изобиловали шокирующие сцены городского дна. Помимо Бальзака, давшего впечатляющие картины «Парижского дна», стоит упомянуть и пьесу Пиа «Два слесаря», премьера которой послужила поводом к встрече Эжена Сю с рабочим. Первоначально писатель ставит перед собой задачу ознакомить высшие слои с положением низших. Потому он публиковал «Парижские тайны» не в бульварном листке, а в солидной газете, отражавшей интересы финансовой аристократии. Сю предлагал читателю совершить экскурсию к представителям этой странной расы, состоящей из заключенных и каторжников, чья кровь обогряет эшафоты. При этом автор романа сравнивал себя с Фенимором Купером, открывшим миру североамериканских индейцев. Но надо отдать должное справедливости и сказать, что Жанен с его ослом был раньше, 1829 год, в то время как «Парижские тайны» публиковались с 1842 по 1843 годы. В начале романа главный герой, герцог Радольф, переодевшийся в простолюдина, отправляется в бедняцкие кварталы Парижа. Подобные прогулки совершал и сам Сю, собирая материал для книги, чтобы помочь найти исчезнувшего сына госпожи Жорж. Благородный дворянин попадает в жестокое царство бесправия и нищеты. На каждом шагу герцога подстерегает опасность, не раз придется ему проявлять отвагу и силу. Первая часть «Парижских тайн» Сю читается как увлекательный приключенческий роман. В процессе переписки с читателями, резко увеличивший тираж «Журналь де Деба», автор пересмотрел свои взгляды на современных дикарей, искренне уверовав в возможность исправления человеческих пороков путем улучшения социально-бытовых условий. Сю стремился убедить богачей в необходимости оказать действенную материальную помощь обездоленным. Постепенно менялась роль главного героя в романе. В дальнейшем, используя созданную им тайную организацию, герцог из-за кулис воздействовал на обитателей дна, заставляя их исправляться. Лишь изредка Радольф выходил на сцену, дабы лично покарать отъявленных злодеев. Не ограничиваясь одними расправами, герой-аристократ открыл в столице банк для помощи безработным и основал за городом ферму для улучшения людей. Во второй части «Парижские тайны» теряют динамизм. Нарушая законы авантюрного жанра, Эжен Сю вставил в книгу публицистические отступления, напрямую обращенные к читателю. Писатель мечтал о союзе труда и капитала, который должен обеспечить благосостояние ремесленника, не нанося при этом ущерба имуществу богача. С чисто литературной точки зрения роман-фельетон Эжена Сю «Парижские тайны» значительно уступает не только реалистическим произведениям основателя этого жанра Бальзака, но и книгам Александра Дюма отца, также в то время печатавшегося с продолжением в газетах. Персонажи Эжена Сю схематичны и одномерны. Не будучи способным создать живые, полнокровные образы, Сю прибегал к мелодраматической гиперболизации, преувеличивая зловещие черты поножовщика, скелета, сычихи, вдовы Марсиаль и других отрицательных персонажей и подчеркивая тяжесть страданий их жертв. Но заслуга автора в том, что он впервые в литературе дал широкую, объемную панораму жизни социальных низов. Публикация романа стала настоящим событием. Выдвинутые Эженом Сю проекты реформы пенитенциальной системы обсуждались в Палате депутатов, возникали и множились филантропические общества, а в критике немногочисленные отрицательные отзывы тонули в море похвалы. Однако, несмотря на все перечисленные выше недостатки, «Парижские тайны» знаменательны еще одним очень важным достоинством. Это яркий образ злодея по кличке «Школьный учитель». По мере развития сюжета и не без насильственного вмешательства в его судьбу со стороны аристократа Радольфа, школьный учитель перерождается. В этом тексте, во многом эпигонском, есть страницы, отмеченные высокой художественностью. Образ злодея произвел такое впечатление на Бальзака и Гюго, что каждый из них решил воспользоваться открытием Сю и создать свой вариант необычного персонажа из народа. Именно Эжен Сю и его школьный учитель являются своеобразными крестными отцами как Жана Вальжана, так и гения каторги Ватрена из человеческой комедии. Конечно, здесь не обошлось без знаменитых мемуаров Видока, но первая-то удачная художественная попытка принадлежит не автору сухих мемуаров, а Эжену Сю.